сумасшедшим настолько тонка, что отделить одно от другого порой очень трудно. Такой упрощенный материалистический подход к людям неординарным имел немало подтверждений в отдаленном и недалеком прошлом, когда гениев не только объявляли сумасшедшими, но и уничтожали их труды и даже их самих. Сочетая в своем характере холодный практический ум с поразительной эксцентричностью, Водолей глубоко симпатизирует людям со странностями, умиротворяюще действует на истеричных и неравновешенных людей и обладают способностью быстро успокаивать нервных, испуганных детей. Водолеи обладают такой широтой взглядов, что среди них никогда не встретишь людей с предрассудками. Все люди для него братья. Иногда Водолей предпочитает одиночество, в таких случаях его лучше не беспокоить. С Водолеем трудно о чем-нибудь договориться. Он не любит, когда его стесняют определенными обязательствами. Правда, если вам удастся добиться его согласия на что-либо, он выполнит это точно и в срок. Водолей высказывает свое мнение прямо и откровенно, но никогда не навязывает его другим. Он уважает личность и считает, что каждый волен поступать так, как ему хочется. Интересно отметить, что чем меньше времени остается до наступления эры Водолея, по расчетам астрологов, она должна наступить в 1996 году, тем ярче в мышлении народов мира проявляются типичные черты Водолеев: стремление к братству, взаимоуважение, поиски сотрудничества, мирное урегулирование конфликтов, заботы о благоденствии всего человечества. Водолей никогда ни за что не сражается, тем более яростно, он не агрессивен, хотя трусом его не назовешь, просто в его философию борьба не входит. Правда, от своего мнения он не отступит, какой бы нажим извне он не испытывал. Наилучшим примером данного утверждения могут служить два американских президента Водолея – Абрахам Линкольн и Франклин Рузвельт. Взгляды обоих одинаково нестандартны, а идеи крайне непопулярны среди населения. Но, несмотря на наличие сильной оппозиции и отсутствие чьей-либо помощи, оба сумели деликатно обойти острые углы и притворить в жизнь задуманные реформы. Водолеев часто критикуют за непредсказуемость слов и поступков. Они любят поступать так, как хотят, и не считают нужным кого-либо об этом предупреждать. Если вы хотите с ним общаться, вам просто следует к этому привыкнуть. Водолей никогда не доверится первому встречному. Он должен изучить человека досконально и узнать мотивы его поведения. Но если он знает вас хорошо и считает своим другом, никакие сплетни, недоброжелатели не разубедят его в мнении о вас. Он, конечно, может послушать и сплетни, но из чистого любопытства и не придаст им ни малейшего значения. Все его умозаключения относительно чего бы это ни было в жизни основаны на его собственных наблюдениях и только на них. Болезни водолеев так или иначе связаны с кровеносной системой. Зимой он мерзнет, летом он страдает от жары и влажности. К старости у водолеев часто случается варикозное расширение вен и закупорка сосудов. Из-за плохой циркуляции крови нередки боли в ногах. Случаются у водолеев и перебои сердечного ритма. Людям, находящимся под властью Урана, желательно подолгу бывать на свежем воздухе, хорошо спать и больше двигаться. К несчастью, водолеи редко пользуются подобными советами. Из-за боязни холода они не любят гулять и даже открывать форточки. Во время сна водолеев часто мучают странные видения, поэтому полноценного отдыха сон не приносит. Что же касается движения, то тут дело обстоит еще хуже. Водолей не любит не только бегать и прыгать, но даже быстро ходить. Чтобы как-то поправить положение водолея, следует с детства приучать его какому-нибудь виду спорта. У водолеев не самая лучшая память, но она, кажется, не очень-то им нужна. Водолеи получают информацию как бы из воздуха. На самом деле они обладают уникальной способностью улавливать все происходящее вокруг них, словно радар. Водолей может быть целиком поглощен разговором, но это не мешает ему отлично видеть и слышать, что происходит у него за спиной в противоположном углу комнаты. Эту его особенность не следует недооценивать. Иногда водолеи бывают необычайно рассеяны. Приведу такой пример. Как-то водолей встречал